«Мне, однако, не верится, чтобы дикие поедали своих пленников», — заметил Ромберг. «Они глядят такими душками». «Взгляни на себя в зеркало за обедом, когда склонился ты над блюдом с бараньей отбивной», — возразил Толстой. «Уверяю тебя, что ты поймаешь на своем лице самое умилительное выражение». «У нас в деревне тоже одна солдатка заспала младенца и сожрала его, чтоб не прознали. Никто на нее не подумал, пока собака не разрыла под порогом косточки», — не кстати вспомнил Мартемьянов. Лодка с шипением въехала в прибрежный песок. Партизаны попрыгали в воду и вытолкнули лодку на пляж, а Мартемьянов тут же замаскировал ее ветками. По всему было видно, что этот незаменимый человек не нуждается в указаниях. Отряд гуськом углубился в темноту. Толстой предполагал подползти к одному из крайних костров и ждать до тех пор, пока один из диких не отойдет по нужде. Тогда Мартемьянов сгребет языка, и партизаны заставят его показать дорогу королевскому дому. Как быть потом с королем, было не совсем понятно. Дикари спали скопом в одной половине хижины, и отделить от них в потемках короля казалось маловероятным. К тому же Танега, налитой 45-летний мужик атлетического сложения, мог оказать серьезное сопротивление и поднять переполох. О последствиях такого пассажа и думать не хотелось. Диверсанты притаились за высоким косым камнем, похожим на носатую голову в шляпе, и шепотом стали совещаться. Мартемьянов, мнение которого также учитывалось в особых условиях, предложил зайти в избу, спросить, который здесь будет царь, и унести его на руках. «Экай ты болван! Царь ведь не поросенок!» — наморщился Толстой. «Что скажешь, Федор?» Ромберг, как человек образованный, предложил следующую стратегему. Язык, которого они предположительно захватят, постучится в дверь хаты, если таковая имеется, и вызовет его величество на свежий воздух для передачи срочной депеши. Тут его только останется подманить в сторонку и ошарашить как следует по голове. «Дельно», — согласился Толстой, — «но где ты видел у диких депеши? И что, как выйдет вместо государя какой-нибудь камер-юнкер или флигель-адъютант? Ради такого и мараться не стоит. А ты что скажешь, старик?» Старый японец на все улыбался и мелко кивал головой. Тогда Толстой и выдал план, принятый в окончательном виде. «Хижину царя надо поджечь. А уж когда Танега выскочит, тогда и голову ему в бешок. Дело стало быть за проводником». «За Иваном Сусаниным», — мрачно пошутил Ромберг. Понятие часовых, к счастью, не было еще известно в вооруженных силах Нукагивы. После длительного блуждания по буйракам партизанам удалось заползти на холм, с которого, как на ладони, просматривалось одно из дикарских гульбищ. Очевидно, война вовсе не была в тягость островитянам, а воспринималась ими как туризм. Вокруг костра под булькающий рокот узких барабанов кривлялись несколько татуированных парней в роскошных шапках из волнистых черных перьев, которым позавидовали бы столичные штучки. Танцоры совершали высокие неожиданные прыжки, кувырки и падения, изображая смертельную битву, и ловкость их телодвижений давала не слишком утешительное представление об их бойцовских качествах. Пляска сопровождалась низким монотонным пением, настолько тоскливым, что пробирали мурашки. Душа этих наивных людей словно угадывала метафизический ужас бытия и стенала, вопреки всей внешней веселости. Жили они так, как будто смерти нет, но их поэзия была гробовым ужасом. Уморившись, танцоры пустили по кругу чашу из человеческого черепа. В освещенный круг с пением ввели под руки девушку, в которой Толстой узнал малышку Кабри. Девушка трепетала от страха. «Исть будут», — предположил Мартемьянов. «Скорее иметь», — высказался Толстой. «Бедняжка», — вздохнул сентиментальный Ромберг. Произошло, однако, совсем не то, чего ожидали. Два дикаря на носилках из веток принесли какую-то массу, накрытую пальмовыми листьями. Сорвав с девушки чабу, ее положили на помост из досок. Девушка широко раскинулась на помосте и запрокинула голову. Дикари раскидали листья и с величайшей осторожностью сняли с носилок истлевший остов человека. Они положили его на девушку, и та, обхватив мощи ногами, стала под музыку энергично наддавать бедрами. «Срамота!» — не выдержал Мартемьян Мартемьянов. «У нас в Туле так-то не делают!» «Нельзя ли их попросить, чтобы они прекратили? Меня тошнит!» — взмолился Ромберг. «Дегустибус нон диспутандум эст, о вкусах не спорят», — возразил Толстой. «Не могу ли я быть полезен господам-путешественникам?» — вдруг произнес по-французски откуда-то сверху резкий гнусавый голос. На чернильном фоне прозрачного неба, среди косматого пылания тропических светил, возник шакалий силуэт дикого француза. Вздыбленные по местной моде волосы кабри напоминали рога козлища. «Можно ли так шуметь? Не видите разве, что мы в засаде?» — возмутился Толстой. «Миль пардон! Я думал, вы только так прилегли!» — сконфузился дикарь и собрался было уходить, как Толстой сообразил, что эта встреча избавляет его от необходимости брать языка. Кабри повел диверсантов извилистой горной тропой, местами пересекаемой ручьями и заваленной нечистотами по какому-то странному обычаю. Путники шли как в печи, и совершенно непонятно было, каким образом француз угадывает направление в таком мраке. Толстой держался за его чабу, а Ромберг, в свою очередь, держался за фалды мундира Толстого. Мартемьянов нес на плече пушку, и руки его были заняты, а отсюдаю вечно отставал. «Скажите, мой друг, отчего ваша супруга развлекается таким оригинальным способом?» — обратился к французу Ромберг. «Поверьте, сударь, что в ее действиях нет никакой забавы», — отвечал Кабри. «Тот мертвый месье, которого она сжимала в своих объятиях, был ее родным дедушкой. Совокупление с трупом собственного предка, по местным поверьям, есть вернейшее средство от женского бесплодия». «Но вы, как единоплеменник великого Вольтера, могли бы понимать всю нелепость подобных обыкновений?» — продолжал Ромберг. «Я не знаю, кто таков этот ваш месье Вольтер, а мне по сердцу здешние обычаи», — сказал француз с большим достоинством. «Я совершенно уверен, что через 9 месяцев у вас родится отличный крепыш, с дедушкой или без него», — сказал Толстой. Француз чувством пожал ему руку. Разговор зашел о татуировках. Кабри рассказал, что лучшим художником тату в здешних краях является дядя короля, господин Танега Танега. Старый маэстро настолько искусен в этом деле, что смог изобразить на его груди портрет консула Бонапарте по одному словесному описанию. Живя в Европе, Танега Танега зарабатывал бы своим искусством 1000 франков, сказал Кабри. Здесь же он иногда часами бьется над рисунком за пару кокосов или каменный скребок. «Хотел бы я иметь на теле картины, подобные вашим», — признался Толстой. «Но, полагаю, такой заказ не совсем удобным в состоянии войны между нашими народами». «Напротив», — ответил Кабри, — «старый Танега находится в весьма неприязненных отношениях с Танега Кеттанове и рад будет вам всячески услужить». Он может изобразить на вас прекрасный образ императора Александра. «На кой мне Александр?» — сказал Толстой, озираясь по сторонам, хотя вокруг были одни густые дебри. «Мне бы какую-нибудь птицу или кикимору». «Это его амплуа», — сказал француз. «Веди меня тотчас к старому хрычу», — воодушевился Толстой. «А как же война?» — деликатно напомнил ему Ромберг. «Утром выиграем войну», — ответил Толстой. «Какой болван воюет в потемках?» Колонна развернулась, перемешалась и тронулась в обратный путь. Во время перестроения дедушка Цудаю удивленно ойкнул и куда-то сгинул. Партизаны стали шарить по кустам, но обнаружили только чью-то берцовую кость. «Должно быть, его похитили воины Тайо-Гое», — догадался Кабри. «Обычное дело». «Дед наш завалился в яму», — высказался Мартемьянов, не понимавший французской трескотни господ. Лес вокруг шипел, скрипел, стрекотал и пересвистывался так густо, что на эту шумиху, казалось, можно было облокотиться. Темень перед глазами была почти осязательной. Как в бане, в лесу не чувствовалось ни малейшего шевеления воздуха. На цыпочках подкрадывался ужас. «Давайте, господа, повяжем на дерево платок и вернемся за старичком поутру», — предложил Ромберг. «Если старого месье поймали, то можно не спешить», — сказал Кабри. «У нас обыкновенно сначала перекусывают горло, а потом смотрят на персону». «Стыдно, господа! Русские не бросают товарища в беде!» — прикрикнул Толстой. «Будь он хоть...» В это время чуть поодаль раздалось мелодичное журчание и удовлетворенный смешок старого японца. «Нашелся!» — воскликнул Мартемьянов. «Пи-пи!» — сказал француз. Показания шкипера Цудаю записаны с его слов. «На южном краю обитаемого мира, окружаемом бесконечными водами океана, находится остров Нуку-Хиву. На этом острове и соседних островах живут нагие варвары, которые испещряют свое тело рисунками и едят человеческое мясо. Мужчины острова отличаются высоким ростом, крепким сложением и ловкостью движений. Женщины дурно сложены, но миловидны и игривы. По требованию отцов и мужей они охотно отдаются путешественникам за небольшую плату, но, если им вздумается, могут отказать в том же одолжении своим соотечественникам. Некоторые здешние женщины имеют по два мужа, одного главного и одного запасного, на случай долгого отсутствия первого. Дети от обоих мужей, а также от любого из посторонних мужчин, пользуются одинаковыми правами. Кожа островитян довольно светлая, издалека кажется голубой, из-за многочисленных рисунков, нанесенных на нее с большим искусством. Густота рисунков зависит от знатности рода, и некоторые самураи испещряют даже свой язык. Мастера искусства тату на острове пользуются большим почетом. Женщины также разрисовывают кожу красивыми узорами, но не столь густо, а затем намазывают пахучим маслом для блеска. Зловоние от этого масла не позволяло нам сплести с ними ноги, несмотря на их любезность. Варвары Нуку-Хиву не знают письма и почти не владеют человеческой речью. Их слова очень просты и предназначены не для понятий, а для чувств и побуждений, как у обезьян. Трудно сказать, относятся ли они к людям или к очень умным животным. В пользу первого говорит то, что они привержены красоте, и неизменно приходит восхищение при виде гармонической природы или красивого человека. Последнее подтверждается тем, что они живут без всяких правил. Островитяне не уступают силой и смелостью красноволосым варварам, но не имеют настоящего вооружения и не владеют воинским искусством. Во время войны они подкрадываются к врагу по высокой траве, ударяют сзади дубиной и тут же перекусывают жилу на горле. Когда же дело доходит до прямого столкновения, они разбегаются от первого выстрела. Для того, чтобы сохранить свою жизнь, они прислали на корабль женщин, свиней и кокосовые орехи. Красные насладились женщинами и забрали продукты, но не удалились на север, а стали наполнять малый корабль водой. Князь острова прибыл на главный корабль для объяснений, но во время переговоров один из красноволосых осквернил его особу прикосновением весла. Князь разгневался и приказал своим самураям начать войну. Число воинов на острове в десятки раз превышало количество рыцарей на обоих кораблях. Поэтому молодой рыцарь по имени Тарасатои попросил своего повелителя оказать ему честь и позволить умереть, зарубив перед этим князя острова и его родственников. Получив согласие, Тарасатои предложил нескольким воинам присоединиться к нему для этого подвига. «Я также попросил Тарасатои оказать мне честь умереть вместе с ним, так как был обязан ему жизнью. Ночью мы приплыли на остров на небольшой лодке, подкрались к одному из костров, у которого пировали ноги и варвары, и стали ждать удобного случая, чтобы захватить одного из них в плен. При этом я стал свидетелем необычного обряда, убедившего меня в разумности местных жителей. На моих глазах молодая женщина в знак почтения к предкам совокупилась с засушенным трупом своего деда. Этот трогательный обычай произвел на меня приятное впечатление. Незадолго до рассвета к нам подошел ранин по имени Кабирити, приехавший на остров из страны больших городов западного императора, чтобы предаваться размышлениям в диком лесу. Поприветствовав рыцаря Тарасатои, он любезно предложил проводить нас к дому короля, где мы можем убить всех, кого считаем нужным, а затем достойно умереть. Мы с радостью согласились и направились вслед за ранином через густой лес. В лесу между Кабирити и Тарасатои-сан произошел любопытный разговор, значение которого стало понятно позднее. Разговор велся на одном из языков западных варваров, которым владеют все военачальники и знатные особы красноволосых, происходящие с запада. Я предполагаю, что его содержание было следующее. «Кабирити, для чего ты хочешь умереть?» «Тарасатои, для того, что так требует мой долг». «Кабирити, для мудреца не существует долга. Я служил западному императору, но ушел от него в лес и познал Дао». «Тарасатои, как познать Дао?» «Кабирити, надо перестать думать о нем». «Как ты перестал думать о нем?» «Я нанес на свое тело изображение Будды. Когда Будда стал моим телом, я забыл о своем долге, мудрости и Дао». «Тарасатои, я хочу, чтобы на мое тело нанесли 999 имен Будды». «Кабирити, я отведу тебя к старику, который знает 999 имен Будды, но ты должен помнить, что это бессмысленно». Утром мы пришли в деревню, где жил мудрец, знающий 999 имен Будды. Местные воины с палицами в человеческий рост подбежали, чтобы убить нас, но из хижины вышел высокий старик с одним глазом и прогнал их жезлом. «Я знаю тебя, ты белый Будда», — сказал старик и обнял колени Тарасатои. «Я не Будда, но стану Буддой, если ты нанесешь на меня его 999 имен», — сказал Тарасатои. «Ты глуп», — сказал Кабирити и рассмеялся. Одноглазый старик приготовил краску из золы, акульего жира, помета свиньи и сока красных ягод и принес зазубренные острые палочки из рыбьих костей на бамбуковых рукоятках. Тарасатои снял одежду и лег на циновку. Старик стал глубоко прорезать на его теле письмена, а затем втирать в них краску, чтобы имена Будды не стерлись от телесных выделений и воды. Тарасатои испытывал жестокие мучения и громко смеялся от радости, что ему предоставилось такое испытание. Старик изобразил на его груди большую птицу с кривым клювом, сидящую в обруче. И эта птица означала 100 имен Будды. По обе стороны от птицы шло поле из 250 белых и стольких же черных шашечек. Каждое белое означало мужское имя Будды, а каждое черное – женское. Всего же их было 500. На плечевых выпуклостях Тарасатои старик выцарапал по 3 концентрических круга сансары, а на каждый из кругов нанизал по 30 яшмовых имен Будды, итого 180. Вокруг талии Мудрец нанес пояс из 110 алых и синих ромбов, проникающих друг в друга подобно цепи. На шее Тарасатои старик изобразил два ожерелья, сверху янского красного цвета, а снизу синего иньского. В каждом из ожерельев было по 50 звеньев, всего же 100. Цикл перерождений Будды замыкали два браслета на запястьях Тарасатои в виде 5 змей на левой и 4 на правой руке. Змеи обвивали руки рыцаря до локтей и впивались жалами в собственные хвосты. Завершив работу, старик упал без сил и лежал долгое время, как мертвый. Варвары, увидев рисунок на теле Тарасатои, стали подходить и обнимать его ноги. «Что ты чувствуешь?» — спросил его Кабирити. «Ничего», — ответил Тарасатои и рассмеялся. «Что ты будешь делать?» — спросил Кабирити. «Я убью своего благодетеля», — сказал Тарасатои. «Воистину, ты познал Дао», — сказал Кабирити. По примирении сторон на берегу состоялся большой торг. Налаживался благоприятный ветер, и накануне отплытия Крузенштерн решил как следует запастись провизией для безостановочного плавания. Рязанов также собирался использовать прощальную ярмарку для пополнения коллекции редкостей императорской кунсткамеры. Вести торги было поручено лейтенанту Ромбергу, производившему расплату из расчета 5 кокосов или 3-4 хлебных плода за стандартный обрезок чугунного обруча. Кроме этой конвертируемой валюты, в ходу были матросские пуговицы, бисер, простенькие ножи и топорики без рукояток, во множестве нашлепанные корабельным кузнецом. Дороже кокосов и плодов хлебного дерева шла свежая рыба для засолки, но ее почти не несли. Странным образом, эти морские жители были небольшие охотники до рыбалки и только изредка на досуге травили рыбу на отмеле каким-то порошком и собирали снулую ровно столько, сколько можно съесть за раз. Если же кто-то решится расстаться со свиньей, Ромберг имел особую инструкцию не жалеть никаких сокровищ вплоть до золотых пиастров. Качество и вес продуктов проверял доктор Эспенберг, сидевший рядом с Ромбергом за длинным столом. Справа от стола на расстеленной парусине находился магазин товаров для обмена, а слева – для продуктов. Учитывая исключительную вороватость местного населения, рядом с каждым из складов выставили по матросу с ружьем. Квартирмейстер Курганов, он же Нептун, выполнял роль приказчика, забирая у островитян продукты и выдавая презренный металл в количестве, указанном Ромбергом. По русской традиции в зыбкой тени волосатых пальм расположился хор корабельных музыкантов, придающий всему этому мероприятию несомненное сходство с обычной сельской ярмаркой где-нибудь в Рязанской губернии. Под аккомпанемент балалайки, ложек и рогов подвыпившие моряки отплясывали и любезничали с местными нимфами. А рядом под грохот акульих барабанов бесновались туземные танцоры, не уступающие темпераментом своим белым собратьям. На лугу стояла дикая какофония толчия, но все вели себя благодушно, а русские даже копировали телодвижения туземцев. Труднее всего приходилось охране, которая, несмотря на бдительность, то и дело не досчитывалась какого-нибудь товара. Наконец, магазин обнесли веревочной оградой с красными тряпицами, как на волчьей травле. И это табу подействовало столь безотказно, что охранники оставили за перегородкой свои ружья и присоединились к игрищам. Рано утром, когда ярмарка только расходилась, местные чаровницы попробовали было применить испытанный прием и отовариться за счет собственных прелестей, но на сей раз номер не прошел. У русских моряков тоже было табу, приказ капитана, стоивший всех заповедей полинезийских мудрецов. Потерпев фиаско, Из кустов потянулись прижимистые сутенеры. Кто с кокосом, кто с пучком кореньев, а кто и с проломленным черепом соседа. Разумеется, доктор браковал в качестве продукта питания головы, кисти, бедра и иные человеческие детали, представляющие чисто анатомический интерес. Приходилось разворачивать и мастеров народных промыслов с бусами из бузины, ожерельями из свиных зубов, клипсами из раковин, боа из птичьих перьев, тыквенной посудой, изящно декорированной фалангами человеческих пальцев и прочими диковинами, несмотря на их значительную художественную ценность. Груда металлической валюты быстро тащала, а гора продуктов росла. Вдруг торговая монополия морских корабейников была нарушена самым возмутительным образом. На противоположной стороне поляны на раскладном стульчике расположился служащий американской компании Федор Шемелин и рядом с ним приказчик той же компании Карабицын с корабля «Нева». Карабицын исполнил небольшое соло на балалайке, а Шемелин, доставший из мешка деревянную трещотку в виде мужика и медведя, поочередно ударяющих молотами по наковальне, произвел фурор. Очередь, а точнее толпа перед прилавком Ромберга Эспенберга, стала заметно редеть и почти совсем рассосалась, когда по народу пронесся слух, что бородатый Этуа берет все подряд, а не только продукты. Вскоре к филиалу Шемелина-Карабицына присоединился художественный эксперт, академик Курлянцев. Он скупал у дикарей все подряд, вплоть до чашек из тыквы, которые десятками мог выдалбливать любой русский матрос, и расплачивался не чем-нибудь, а бесценными обручами из общей казны. Пополнение продуктов почти прекратилось. Даже те островитяне, которые были отвергнуты Эспенбергом и обернулись до деревни и обратно с кокосами, теперь меняли еду на хлам у единоплеменников и тут же продавали промтовары русским. Это было возмутительно. Наконец Курганов грудью преградил Карабицыну доступ к сокровищнице металлолома, когда по рекомендации академика Шемелин велел выдать за разрисованную дубину 5 5-дюймовых обручей, эквивалент целого мешка кокосовых орехов. «В чем дело, любезный?» – делано удивился Карабицын после безуспешной попытки обойти широкую грудь Нептуна. «Я не любезный, а при исполнении», – хмуро отвечал Курганов, отводя глаза и избегая личного местоимения при обращении к этому человеку по должности, относящемуся к благородным, а по званию к таким же, как он, унтер-офицерам. «Что ж, нелюбезный, Федор Иванович велели менять». Карабицын шагнул к ограде, но налетел на вытянутую руку квартирмейстера. «У меня свой, Федор Иванович, а ежели что, то можем и силком», — внушительно сказал Нептун. Карабицын беспомощно оглянулся в сторону своего патрона. Поручив свою лавочку ненадежному попечению искусствоведа, Шемелин поспешил на выручку. И хотя он, подобно Карабицыну, носил бородку и изъяснялся исключительно по-русски, с ним вольное обхождение было невозможно. Как крупный делец, Шемелин был на равной ноге с Рязановым и вхож к самому императору, одному из акционеров той же компании. Ромберг вступил с Шемелиным в корректные, суховатые переговоры. «Что же вы мне, голубчик, торговлю сбиваете? Казна, чай, компанейская?» — по-свойски попенял лейтенанту купец. Голубчика пришлось проглотить. «Хлебцем вместе, а табачком врозь», — весело возразил доктор Эспенберг, находившийся с образованным купцом в самых приятельских отношениях. «Так Бог же велел делиться», — настаивал приказчик. «Как вернемся в Петербург, каждая раковина пойдет по 100 рублей с аукциона». «А ну как застрянем опять возле экватора? Расписные туеса прикажете глодать? Не хлебным деревом единым?» Ромберг, нагруженный ответственными полномочиями, попытался сделать официальное сообщение. Но Эспенберг его унял. «Паны, мол, дерутся». Сошлись на том, чтобы за искусство платить только галантереей, пока не кончится закупка провизии. Это благоразумное решение неожиданно привело к полному упадку торговли. Туземцы перестали продавать диковины, ожидая за них настоящей цены, но и не спешили расстаться с продуктами, придерживая их до тех пор, пока не кончится всякая дрянь. Получилось ни вашим, ни нашим. Перебои денежного обращения в первую очередь отражаются на индустрии развлечений. Где деньги, там и разврат, но и бойкость и веселье. Где же бедность, там одна узкогубая зависть и вынужденная добродетель. Понемногу стал запинаться оркестр, начали разбредаться танцоры и вакханты. А вот ножи булатные тульских императорских заводов, рубят шелк на лету, зверя на бегу, оставил бы себе, да места нет на корабле, безуспешно взывал Коробицын. «Что просишь?» — обратился к нему человеческим голосом статный кудрявый дикарь, расписанный от горла до пальцев ног, в элегантном чабу и пестрой лубиной накидке. «Что дашь?» — автоматически ответил приказчик и обомлел. Перед ним стоял подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка граф Толстой. «Ставлю оба наших магазина в банк против всей вашей кучи», — предложил Толстой. «Я должен справиться у Федора Ивановича», — дрогнувшим голосом ответил Коробицын и стал шушукаться с Шемелиным, указывая то на общие запасы, то на Толстого, то на дикарей. Шемелин хмурился и что-то чертил прутиком на песке, стирал носком сапога и чертил снова. Кто бы мог подумать, что этот благоразумнейший, трезвый человек, отказывающий домашним в малейших прихотях, несмотря на огромное богатство, клюнет на такую авантюру. «Наша ставка — один полный обруч или полпуда искусства за 10 рублей ассигнациями», заявил, вернувшись, Коробицын. «Идет!» Толстой тут же сбросил со стола товары и бухгалтерию и стал метать банк против двух купцов и академика.